пути с тобой в сторону. Пишем этого шумного города черными крыльями, делим мир поровну. Мы от земли, как птицы оторваны, мы будто вороны, летим с тобой в сторону. Пишем этого шумного города черными крыльями, делим мир поровну. Мы от земли, как птицы оторваны. Когда я тебя поцелую, останется привкус вина на губах. Девочка, я кайфую. Что за чувство, куда я попал? Снова стук, сердце бьется в минор. Идет по ладоням непривычный холод. Тебе играют виски и кола. Значит, со мной не способна спорить. Сделайте музыку громче. Я хочу погрузиться в астрал. С тобой остаться подольше. А дальше красивый финал. Глазами своими меня привяжи. Окутай меня этим дымом, туманом. Ты мне любовь свою подари, чтобы я смог залезать в свои раны. Летим с тобой в сторону, пишем этого шумного города черными крыльями, делим мир поровну. Мы от земли, как птицы оторваны. Мы будто вороны, летим с тобой в сторону, пишем этого шумного города черными крыльями, делим мир поровну. Мы от земли, как птицы оторваны. Больше децибелов, чтоб не слушать пустоту. Ярче блеск софитов, чтобы увидеть красоту. Ярость недвижения, чтобы ночью не заснуть. Больше алкоголя, и я вновь тебя полюблю. Пролетая под неоновым дождем, хватай, сжимая руки, будем только мы вдвоем. Забывай эти моменты, ведь без них нам хорошо. Ты мой порошок, и я требую еще. Требую, требую больше тебя. Я требую голубые глаза. Я хочу так много, но мне всего мало. Дайте вот двигать, сегодня сгораем. Мы будто вороны, летим с тобой в сторону. Пишем этого шумного города черными крыльями, делим мир поровну. Мы от земли, как птицы оторваны. Мы будто вороны, летим с тобой в сторону. Пишем этого шумного города черными крыльями, делим мир поровну. Мы от земли, как птицы оторваны. Мы будто вороны, летим с тобой в сторону. Пишем этого шумного города черными крыльями, делим мир поровну. Мы от земли, как птицы оторваны. Мы будто вороны, летим с тобой в сторону. Пишем этого шумного города черными крыльями, делим мир поровну. Мы от земли, как птицы оторваны.